И голова болит, и ничего голодочка болит. Они лежат и бредят. Ну что же он не едет? Ну что же он не едет, доктор и болит. А рядом и кормила зубастая акула. Зубастая акула на солнышке лежит. Ах, у ее малюток и бедных акулят уже 12 суток в сутки болят. И вывернута клетчика у бедного кузнечика, не прыгает, не скачет, он горько-горько плачет. И доктора зовет. О, где же добрый доктор? Когда же он приедет? Ну, поглядите, какая-то птица все ближе и ближе по воздуху мчится. На птице, глядите, сидит и болит, и шляпою машет, и громко кричит. Да здравствует, милая Африка! И рада, и счастлива вся детвора. Приехал, приехал, ура! А птица на землю садится, а птица на землю садится. И бежит, и болит к бегемотикам, и хлопает их по животикам, и всем по порядку дает шоколадку, и ставит им радостницу. И к полосатым бежит он тигрятам, и к бедным горбатым больным верблюжатам, и каждого гоголем, каждого моголем, гоголем-моголем, гоголем-моголем хочет. 10 дней Айболит не ест, не пьет и не спит. 10 дней подряд он лечит несчастных зверят и ставит им радостницу. Вот и вылечил он их, Лим-Попо, вот и вылечил больных, Лим-Попо. И пошли они смеяться, Лим-Попо, и плясать, и баловаться, Лим-Попо. И акула, кракула правым глазом подмигнула, и хохочет, и хохочет, будто кто ее щекочет. А малютки бегемот ухватились за животики и смеются, заливаются, так что дубы потрясаются. Вот и гиппа, вот и поппа, гиппа-поппа, гиппа-поппа, вот идет гиппопотам. Он идет из Занзибара, он идет с Килиманджаро, и кричит он, и поет. Слава, слава Айболиту, слава добрым докторам.